Если бы вы знали, сколько слез пролить, если бы вы знали, какой путь нам пройти. Да если бы вы знали, то как я сейчас горю, словно солнце поутру, я светом вас согрею. Тебя пугает одиночество за дверью, но я в этой тишине нахожу успокоение. Тебе нужно внимание, эмоции, огонь. А я здесь кайфую, я живу своей волной. Ты просил ответов, искал свою судьбу, а я нахожу счастье в простом огоньке. Ты ищешь приключений, мечтаешь о звезде, а я наслаждаюсь каждым мигом на земле. Если бы вы знали, как дороги слова, каждый шепот, каждый взгляд, как капли серебра. Да если бы вы знали, что внутри меня горит, этот мир сияет, и любовь в нем спит. Не каждый понимает, как тишина поет. Каждый вздох — это музыка, что в сердце живет. Ты жаждешь приключений, не сможешь усидеть, а я найду гармонию в простом шаге впредь. Ты просил ответов, искал свою судьбу, а я нахожу счастье в простом огоньке. Ищешь приключений, мечтаешь о звезде, а я наслаждаюсь каждым мигом на земле. Просил ответов, искал свою судьбу, а я нахожу счастье в простом огоньке. Ты ищешь приключений, мечтаешь о звезде, а я наслаждаюсь каждым мигом на земле. Каждый понимает, как тишина поет. Каждый вздох — это музыка, что в сердце живет.